Глава 4. Опора власти. Приводной ремень к массам. Картина нынешней российской действительности определяется не только директивами верхов, но и качеством повседневной практики тех миллионных кадров советского актива, которые для этих верхов и директив служат приводными ремнями к массам. Это крепкие ремни. В административной практике последних лет 12 этот актив был подобран путем своеобразного естественного отбора, спаялся в чрезвычайно однотипную прослойку, в высокой степени вытренировал в себе те, вероятно, врожденные качества, которые определили его катастрофическую роль в советском хозяйстве и в советской жизни. Советский актив – это и есть тот загадочный для внешнего наблюдателя слой, который поддерживает власть крепче и надежнее, чем ее поддерживает ГПУ. Единственный слой русского населения, который безраздельно и до последней капли крови предан существующему строю. Он охватывает низы партии, некоторую часть комсомола и очень значительное число людей, жаждущих партийного билета и чекистского поста. Если взять для примера очень, конечно, неточного, аутентичные времена угрюм-бурчеевщины, скажем, времена Аракчеева, то и в те времена страной, то есть в основном крестьянством, правило не третье отделение, не жандармы, и даже не пресловутые 10 тысяч столначальников. Функции непосредственного обуздания мужика и непосредственного выколачивания из него прибавочной стоимости выполняли всякие незаметные герои, вроде бурмистров, приказчиков и прочих, действовавших кнутом на исторической конюшне и кулачищем во всяких иных местах. Административная деятельность угрюм-бурчеева прибавила к этим кадрам еще по шпиону в каждом доме. Конечно, бурмистру крепостных времен до активиста эпохи загнивания капитализма и пролетарской революции, как от земли до неба. У бурмистра был кнут, у активиста пулеметы – а в случае необходимости и бомбовозы. Бурмистр выжимал из мужицкого труда сравнительную ерунду. Активист отбирает последнее. Финансовый план бурмистра обнимал в среднем нехитрые затраты на помещичьи пропой души. Финансовый план активиста устремлен на построение мирового социалистического города Непреклонска. И в этих целях на вывоз за границу всего, что только можно вывести. А так как по тому же Щедрину город Глупов, будущий Непреклонск, изобилует всеми и ничего, кроме розок и административных мероприятий, не потребляет, отчего торговый баланс всегда склоняется в его пользу, то и взимание на экспорт идет в размерах для голодной страны поистине опустошительных. Советский актив был призван к жизни в трех целях – соглядатайство, ущемление и ограбление. С точки зрения угрюм-бурчеева, заседавшего в Кремле, советский обыватель неблагонадежен всегда, начиная со вчерашнего председателя мирового коммунистического интернационала и кончая последним мужиком, колхозным или неколхозным, безразлично. Следовательно, соглядатайство должно проникнуть в мельчайшие поры народного организма. Оно и проникает. Соглядатайство без последующего ущемления бессмысленно и бесцельно. Поэтому вслед за системой шпионажа строится система беспощадного подавления. Ежедневную, малозаметную извне рутину грабежа, шпионажа и репрессий выполняют кадры актива. ГПУ только возглавляет эту систему, но в народную толщу оно не допускается. Не хватило бы никаких штатов. Там действует исключительно актив, и он действует практически бесконтрольно и безапелляционно. Для того, чтобы заниматься этими делами из года в год, нужна соответствующая структура психики. Нужны, по терминологии опять же Щедрина, твердой души прохвосты. Рождение актива. Родоначальницы этих твердых душ, конечно, не хронологические, а, так сказать, только психологические, является та же пресловутая и уже ставшая нарицательной пионерка, которая побежала в ГПУ доносить на свою мать. Примечание. Речь идет о 13-летней Проне Колыбиной, о которой писала газета «Правда» в 1934 году. Чтобы накормить голодных детей, в том числе Проню, женщина украла в колхозе немного зерна. После того, как дочь ее выдала, несчастную мать, согласно декрету 1932 года о колосках, осудили на 10 лет лагерей. Практически неважно, из каких соображений она это сделала, то ли из идейных, то ли мать просто в очень уж недобрый час ей косу надрала. Если после этого доноса семья оной многообещающей девочки даже и уцелела, то ясно, что все же в дом этой пионерки ходу больше не было. Не было ей ходу и ни в какую иную семью. Даже коммунистическая семья, в принципе, поддерживая всякое соглядатайство, все же предпочтет у себя дома чекистского шпиона не иметь. Первый шаг советской активности ознаменовывается предательством и изоляцией от среды. Точно такой же процесс происходит и с активом вообще. Нужно иметь в виду, что в среде советской трудящейся массы жить действительно очень неуютно. Де юре, эта масса правит первой в мире республикой трудящихся. Де факто, она является лишь объектом самых невероятных административных мероприятий, от которых она в течение 17 лет не может ни очухаться, ни поесть досыта. Поэтому тенденция вырваться из массы, попасть в какие-нибудь хотя бы относительные верхи, выражена в СССР с исключительной резкостью. Этой тенденцией отчасти объясняется и так называемая тяга к учебе. Вырваться из массы можно, говоря схематически, тремя путями. Можно пойти по пути повышения квалификации, стать на заводе мастером, в колхозе, скажем, трактористом. Это не очень многообещающий путь, но все же и мастер, и тракторист питаются чуть-чуть сытнее массы и чувствуют себя чуть-чуть в большей безопасности. Второй путь – путь в учебу, в интеллигенцию, обставлен всяческими рогатками и в числе прочих перспектив требует 4-5 лет жуткой голодовки в студенческих общежитиях с очень небольшими шансами вырваться оттуда без туберкулеза. И, наконец, третий путь. Это путь общественно-административной активности. Туда тянется часть молодняка, жаждущая власти и сытости немедленно. Карьерная схема здесь очень несложная. Советская власть избыточествует бесконечным числом всяких общественных организаций, из которых все без исключения должны содействовать. Как и чем может общественно содействовать наш кандидат в активисты? В сельсовете или профсоюзе, на колхозном или заводском собрании он по всякому поводу, а также и без всякого повода, начнет высказывать эдким петрушкой и распинаться в преданности и непреклонности. Ораторских талантов для этого не нужно, собственных мыслей тем более, ибо мысль, да еще и собственная, всегда носит отпечаток чего-то недозволенного и даже неблагонадежного. Такой же оттенок носит даже и казенная мысль, но выраженная своими словами. Поэтому-то советская практика выработала ряд строго стандартизированных фраз, которые давно уже потеряли решительно всякий смысл. Беспощадно борясь с классовым врагом. А кто есть ныне классовый враг? Целиком и полностью поддерживая генеральную линию нашей родной пролетарской партии. А что есть генеральная линия? Стоя на страже решающего и завершающего года пятилетки, почему решающий и почему завершающий, ну и так далее. Порядок фраз не обязателен. Главное предположение может отсутствовать вовсе. Смысл отсутствует почти всегда. Но все это вместе взятое создает такое впечатление. Смотри-ка, опять-ка-то наш в активисты лезет. Но это только приготовительный класс активности. Для дальнейшего продвижения активность должна быть конкретизирована. И вот на этой-то ступени получается первый отсев званных и избранных. Мало сказать, что мы где стоим пнями на страже и так далее. А нужно сказать, что и кто мешает нам этими пнями стоять. Сказать, что мешает, дело довольно сложное. Что мешает безотлагательному и незамедлительному торжеству социализма? Что мешает непрерывному и бурному росту благосостояния широких трудящихся масс и снабжению этих масс картошкой, не гнилой и в достаточных количествах? Что мешает выполнению и перевыполнению промфинплана нашего завода? Во-первых, кто его разберет, а во-вторых, при всяких попытках разобраться всегда есть риск попасть не то в уклон, не то в загиб, не то даже в антисоветскую агитацию. Менее обременительно для мозгов, более рентабельно для карьеры и совсем безопасно для собственного благополучия вылезти на трибуну и ляпнуть. А по моему пролетарскому рабочему мнению, план нашего цеха срывает инженер Иванов, потому как он, товарищи, не нашего пролетарского классу, Иванный батька поп, а сам он кусок буржуазного интеллигента. Для инженера Иванова это не будет иметь решительно никаких последствий. Его ГПУ знает и без рекомендации нашего активиста. Но некоторый политический капиталец наш активист уже приобрел. Болеет, дескать, нуждами нашего пролетарского цеха и перед доносом не остановился. В деревне активист ляпнет о том, что подкулачник Иванов ведет антиколхозную агитацию. При таком обороте подкулачник Иванов имеет очень много шансов поехать в концлагерь. На заводе активист инженера, пожалуй, укусить всерьез не сможет, потому и донос его ни в ту, ни в другую сторону особых последствий иметь не будет. Но своего соседа по цеху он может цапнуть весьма чувствительно. Активист скажет, что Петров сознательно и злонамеренно выпускает бракованную продукцию, что Сидоров лжеударник и потому не имеет права на ударный обед в заводской столовке, а Иванов VII сознательно не ходит на пролетарские демонстрации. Такой мелкой сошкой, как заводской рабочий, ГПУ не интересуется. Поэтому, что бы тут ни ляпнул активист, это, как говорят в СССР, будет взято на карандаш. Петрова переведут на низший оклад, а не то и уволят с завода. У Сидорова отымут обеденную карточку. Иванов VII рискует весьма неприятными разговорами, ибо, как это своевременно было предусмотрено угрюм Бурчеевым, праздники отличаются от будней усиленным упражнением в маршировке. И участие в онных маршировках для обывателя обязательно. Вот такой конкретный донос является настоящим доказательством политической благонадежности и открывает активисту дальнейшие пути. На этом этапе спотыкаются почти все, у кого для доноса душа недостаточно тверда. Дальше активист получает конкретные, хотя пока еще и бесплатные задания. Выполняет разведывательные поручения комьячейки. Участвует в какой-нибудь легкой кавалерии, которая с мандатами и полномочиями таким табурком налетает на какое-нибудь заведение, и там, где раньше был просто честный советский кабак, устраивает форменное светопредставление. Изображает рабочую массу на какой-нибудь чистке. Рабочая масса на чистке не ходит. И там вгрызается в заранее указанные ком-ячейкой икры. выуживает прогульщиков, лодырей, вредителей рабочих, выколачивает мопровские или осавиахимовские недоимки. В деревне, помимо всего этого, активист будет ходить по избам, вынюхивать запиханные в какой-нибудь рваный валенок 5-10 фунтов несданного государству мужицкого хлеба, выслеживать всякие антигосударственные тенденции и вообще доносительствовать во всех возможных направлениях. Пройдя этакий искус и доказав, что душа у него действительно твердая, означенный прохвост получает, наконец, портфель и пост.